Постелю следы и нетрезвый рассвет. В окне ты меня поменял, но вдыхаю тебя вдвойне. Эти капли по телу совсем не о дождя, знаешь, незаметно на твоих руках таю. Меньше света, мы прячемся за полумрак, а дальше как? Я не чувствую вдох, пока добавляешь мне яд в бокал. Мы походу сошли с ума, этой ночью и тобой я зависима. Я не чувствую вдох, пока добавляешь мне яд. Мы походу сошли с ума, этой ночью и тобой я зависима. Чувствую вдох, пока добавляешь мне я.